Вернувшись домой, он еле дождался утра и снова прискакал к башне, и тут увидел он, как подошла к башне волшебница и крикнула: «Рапунцель, Рапунцель, немедли, крошка! Золотые волосы свесь из окошка, кошка, кошка!» Увидев, как волшебница поднялась в башню, королевич очень обрадовался. Теперь он знал, как попасть к таинственной пленнице. И как только волшебница ушла, он встал под окошко и сказал: «Рапунцель, Рапунцель, немедли, крошка! Золотые волосы свесь из окошка!» Тотчас волосы спустились, и королевич мигом поднялся наверх. Когда вместо фрау Готель девушка увидела чужого человека, она очень испугалась, но он так ласково заговорил с ней и был так красив, что все ее страхи исчезли, а королевич спросил ее: «Не хочешь ли ты стать моей женой?» «Женой? Я согласна. А как же я спущусь вниз?» И тут они решили, что королевич каждый день будет приносить ей по связке шелковых нитей. Из них девушка сплетет себе лестницу. «И тогда я спущусь, и ты возьмешь меня на своего коня?» Так они и сделали. Королевич навещал девушку по вечерам, ибо днем приходила волшебница. Все шло хорошо, и волшебница так бы ничего и не узнала. Но однажды... «Фрау Готель, как это получается? Вы поднимаетесь ко мне так медленно, так долго, а вот молодой королевич...» «Что? Ты обманула меня! Обманула! Ну, держись! Это тебе даром не пройдет!» Ярости схватила старуха ножницы и раз-раз отрезала девушке ее прекрасные волосы. «Вот тебе твой королевич!» Привязала волшебница отрезанные волосы к оконному крюку, спустилась вниз вместе с девушкой, а потом отвела бедную в глухое пустынное место и оставила там, в заброшенной хижине. А сама вернулась к башне и поднялась наверх. Вечером прискакал королевич, увидел спущенные волосы и мигом забрался в окно. «Рапунцель! Любовь моя! Где ты? Это я, слышишь?» «Слышу, слышу!» «А это я! Что не рад? Нет твоей красавицы, вот так! Больше ты свою Рапунцель не увидишь, ты больше ничего, ничего не увидишь!» Королевич отпрянул от старухи и в отчаянии бросился вниз. Он упал в густой колючий терновник и не разбился. Но острые длинные шипы выкололи ему глаза, и королевич ослеп. Долго блуждал он, слепой и беспомощный, по лесам и полям. И год прошел, и другой. И вот забрел он в глухое пустынное место. И вдруг слышит, кто-то поет. А голос такой знакомый. Он пошел на этот голос, и когда приблизился, песня оборвалась. «Рапунцель, Рапунцель. Кто-то бросился к нему и крепко-крепко обнял. Да, это была она, его любимая. Слезинки упали ему на глаза, и тут случилось чудо. Королевич прозрел. Он снова увидел белый свет и свою ненаглядную. А рядом с ней он увидел двух малышей-близнецов, мальчика и девочку. Это были их дети. Вскоре королевич вместе с семьей прибыл в свое королевство, и с тех пор они жили долго и счастливо.